Глава 21. Живой меч. Я сосредоточенно разглядывал новые украшения, которые появились у меня на руках. Впрочем, видно их не было. Увидеть печати, которые были нанесены на мои кисти, можно было только под определенным углом, под которым должен был падать свет, или под ультрафиолетовым свечением. Для всех остальных они должны были оставаться невидимыми. Похоже, что все прошло довольно хорошо. По крайней мере, немец и доктор не видели никаких осложнений. Нужно будет выждать сутки, после чего можно будет попытаться опробовать новое оружие. Собственно говоря, с той самой памятной встречи, когда мне нанесли это украшение, прошли уже почти полные сутки, и теперь я испытывал вполне законное желание испытать новые приобретения в деле. Давно со мной такого не было. Чувствую себя буквально мальчишкой в Новый год. Однако следовало ждать еще. Впрочем, были довольно простые способы проверить мои новые украшения без какого-либо использования своих собственных внутренних сил. Я аккуратно поднялся с постели, стараясь не разбудить Аню. Девушка спала, как убитая. И пусть спит. Слишком много она потратила нервов и слишком много потратила сил. Плюс морально выгорела и устала. Пускай теперь отсыпается и восстанавливается. Элементарно приготовить завтрак я и сам могу. Будет как-то не по-человечески будить ее сейчас. Аккуратно выбравшись из нежных объятий и укрыв ее одеялом, я прошел на кухню. Самый простой способ определения активности клеток Лебена – это тест с помощью специальной бумажки, подготовленной соответствующим образом в лаборатории. У меня, естественно, такой бумажки не было и быть не могло, хотя любой гражданин мог их купить в свободном доступе. Однако существовали и приборы, которые неплохо реагировали на это. Всякие различные медицинские анализаторы крови, индикаторы и разные прочие изделия. И как ни банально теперь, сотовые телефоны. Владельцы сотовых компаний старались сделать свои детища все более футуристическими и более навороченными, все больше и больше впихивая самые разнообразные функции, на мой взгляд, вообще ненужные для телефона. На моем телефоне была одна такая функция. Я активировал приложение, после чего активировал простенький и довольно слабенький сканер. Проверив одну татуировку, я получил слабое показание Лебена, что вполне характерно для специально заряженных и обработанных кристаллов. Вторая среагировала абсолютно так же. Что ж, снимаю шляпу перед талантами моих людей. Есть чему завидовать и чем гордиться. Я аккуратно щелкнул чайником и принялся собирать простенький, но романтичный и сытный завтрак на двоих. В принципе, можно проверить эти печати более сильным сканером или даже для теста купить специальную бумажку. Однако зачем это делать, когда я и так знаю, какое значение они покажут? Теперь остается подождать еще немного. Съездить, проконсультироваться с Майером, после чего можно будет начать, собственно, тренировки. Говоря откровенно, мне просто не терпелось овладеть той самой силой, которой так легко пользовались самые разные аристократы. Я находился за городом в своих владениях, в одном из ангаров, вовсю обливаясь потом и устраивая тренировки. Ну, обливаясь потом и устраивая тяжелые изнурительные тренировки, это будет громко сказано. Даже будет откровенной ложью, потому что я еще не настолько силен, чтобы размахивать огромным мечом так легко и непринужденно, словно это бамбуковая палочка. Я еще не оправился после болезни, и поэтому после нескольких взмахов мне требуется пауза, чтобы отдохнуть и привести в норму дыхание и сердцебиение. Но так или иначе, доктора ведь прописали мне некую физическую активность. А вот и нечего пренебрегать советами доктора. Я сейчас как раз выполняю его пожелания, физическую нагрузку для восстановления тела. Откровенно говоря, я находился здесь уже больше часа, а если начну считать минуты, которые потратил на время, включая перерывы и отдых, то вполне может оказаться, что даже больше 2 часов. А что? Я ведь человек, перенесший тяжелую болезнь, и я сейчас достаточно быстро устаю, поэтому мне нужно делать довольно длительные паузы для того, чтобы отдохнуть. Хрррр, как же все происходит медленно. Меня буквально угнетает та скорость, с которой я наблюдаю прогресс. Точнее, не прогресс, а его отсутствие. Уже столько раз взмахнул мечом, столько раз отправил в него лебен, а толку-то? Вроде бы мне показалось, что он потеплел, или даже начал слегка трястись после того, как принял в себя лебен. Похоже, этот тип просто симулирует бурную деятельность, или вообще какую-то физическую активность, а на самом деле попросту издевается надо мной, вытягивая такое вкусное и редкое лакомство. Как мне теперь с этим быть? Как нанять профессионального дрессировщика, чтобы он дрессировал мой меч? Лупить его кнутом или пытаться заставлять прыгать через горящие кольца? Он ведь все-таки не бездушный кусок металла. Он живая тварь, которая всего лишь принимает форму оружия. Похоже, дрессировкой и принуждением здесь ничего не добьешься. Мозгов у него попросту нет. Так, примитивные нервные узелки, которые работают неизвестно как и неизвестно по каким законам, потому что, как мне кажется, ни одно живое существо не будет в восторге от того, что его схватили и размахивают им во все стороны, да еще и тыкают им, в кого попало. Я устало прислонил меч к ящику. Сел на второй ящик, прислонившись к стене. «Костя, не все сразу», — сказала Аня. «Может быть, он тоже устал, как и ты. А может быть, просто еще не вырос или не набрался сил. Возможно, это более длительный процесс формирования чего-то. Ты же ведь знаешь, что у биологии несколько иные законы». «Аня, все в порядке», — ответил я. «Я нормально себя чувствую. Я не расстроен. И вообще у меня замечательное настроение. Не нужно меня утешать. Ань, я действительно адекватно на все реагирую, просто не могу оставить эти тренировки». Подкрепив свои убеждения легким поцелуем, я приобнял девушку. Хорошо, что я сейчас не сильно потею, иначе это было бы сомнительное удовольствие для той же Анны. Не каждому нравится, когда тебя обнимает потный и грязный человек. Аня промолчала, лишь положила голову мне на плечо. В последнее время она стала слишком молчаливой. Все так же продолжает корить себя и обвинять. Я погладил ее по голове, чтобы хоть как-то вывести из хандры, а потом чмокнул в лоб и еще раз в макушку. «Аня, точно, ты у меня умница!» — воскликнул я. «Может быть, ему действительно нужно какое-то время на адаптацию?» Или какое-то время для того, чтобы научиться делать такие серьезные вещи. А кто в этом разбирается лучше всего? Пойду спрошу у нашего доктора Франкенштейна. Я отправился к Майеру. Он довольно долго изучал лежащий на столе меч, сканируя его, шепча одними губами тихие заклинания, рисуя на поверхности стола и на мече небольшие печати, пытаясь вникнуть в тайну, которая ускользала от меня. «Так, Константин, вы совершенно правы», — ответил он. «Этот меч действительно не может сделать сразу такую мощную атаку, и он не может настолько быстро внести в себя изменения. Ему нужно время на адаптацию, точнее, ему нужно время, чтобы насытиться лепином, привыкнуть к нему и начать проявлять уже активность, в ходе которой будет получено нужное умение. Могу только предположить, что вам нужно продолжать тренироваться с ним подобным образом, чтобы он привык к нему и начал его уже перефаривать несколько другими способами». «И сколько это примерно займет времени?» — спросил я. «Знаете, Константин, даже не возьмусь предполагать», — ответил немец. «Для живой природы сроки будут самые разные, и там, где я могу говорить точно о металле или газе, будет неправильным говорить о живом существе, особенно о таком необычном». Я продолжал тренировки с мечом, размахивая им, или, говоря более правильным языком, проводя тренировочные удары, или, как любят говорить некоторые романтики, используя бой с тенью. Такой субстанции, как лебен, у меня сейчас ого-го. Хватит на то, чтобы потягаться в объемах с главой какого-нибудь клана. Хотя, похоже, только объемом, ну и, возможно, качеством этой субстанции я и могу с ним помериться. Время от времени, посылая в него потоки, я задумывался и посылал их самыми разными способами. Резкой пульсацией с небольшими промежутками времени, медленными редкими импульсами и сплошным потоком, пытаясь понять, как лучше будет реагировать меч. Выявить пока его лучшую реакцию на какое-либо из этих действий просто не получалось. Да, он выглядел уже более живым, чем всегда, теплее, иногда мелко подрагивал, иногда начинал вибрировать, иногда вообще начинал даже пытаться тереться рукоятью о мою ладонь, как довольный кот. Но это было не то, что мне нужно. Промаявшись так еще некоторое время, я пришел к выводу, что, возможно, мой меч не понимает, чего от него хотят. Мне же ведь понадобилось достаточно много времени для того, чтобы научить его менять форму. Это была та еще задачка. А что, если он не понимает, что я хочу, чтобы он атаковал? Вполне логично, что он не знает, что делать. И как тогда быть? Не могу же я просто сказать ему словами «уничтожь» или «атакуй». Не поймет. Он, конечно, живое существо, но, судя по его поведению, что-то сродни футуристическому, еще не изобретенному биокомпьютеру. Компьютер ведь не может распознавать человеческую речь, а на самом деле реагирует на коды специального программного языка, который управляет всеми его частями. Вот и меч также не может реагировать на слова и воспринимает команды как-то иначе. Хакера, что ли, надо искать? Перепрошивку здесь точно никак не сделать. Или все-таки позвать дрессировщика? А может быть, позвать дрессировщика вместе с хакером? Господи, что за бредятина в голову лезет? Прямо чушь! Обычно физические упражнения улучшают мою мозговую активность, но, похоже, сейчас все происходит с точностью до наоборот. Промаявшись так еще некоторое время, снова сделал длительный перерыв. Майер опять осматривал мой меч. Проведя дюжину таких бесконечных попыток, потом еще дюжину и еще дюжину, я почувствовал, как ко мне возвращается логика. Чтобы попросить меч сделать что-то, нужно знать, что он умеет. А как узнать, что умеет мой меч? Спросить его не получится. В любом случае, по логике вещей получается, что нужно узнать, что умеет он, а потом как-то подвести его к этому и делать все, чтобы у него получалось и было желание исполнить это самое. Ну, по крайней мере, животных дрессируют именно так. «Я могу только предположить, что меч как-то скрывает свою предрасположенность к чему-то от других людей», — наконец сказал немец. «Может быть, скрывает ее полностью ото всех, а может быть, не скрывает, а просто вырабатывает ее со временем, при интенсивных тренировках и подпитках». «Зашибись! Это что, мой меч выходит интроверт или подросток-аутист?» «Опыт общения с детьми у меня был. Теперь у меня будет опыт общения с мечами. Не подскажете, Гермайер, есть ли такая профессия, как зоопсихолог? Я даже напишу диссертацию, назвав ее каким-нибудь заумным названием. Стрессы у живых мечей». «Серьезно, Петр Людвигович, есть ли способ как-то заставить его проявить свои наклонности? Потому что мне кажется, что я или делаю что-то не то, или делаю все правильно, но впустую». «Не знаю, что на меня так подействовало за все это время. Ваши шутки или то, что я наконец смогу увидеть рассвет и видеть солнце. Но я снова начал улыбаться. Широко улыбнулся немец. Как я понимаю вашу горячность, Константин. Когда-то я был молодым и был точно таким же. Я тщательно записываю исследования вашего уникального сферы, но я хочу напомнить, что я могу только строить предположения. Какие же предположения вы можете выдвинуть насчет этого? Я могу только предположить, что нужно, чтобы он увидел чью-то атаку. Видите ли, это существо отчасти хамелеон-симпионт. Нужно как-то показать ему чужую атаку, а потом воспроизвести ситуацию в несколько иной интерпретации, чтобы он попытался сделать что-то подобное сам. Давайте попробуем рассуждать логически. Я задумался. Вот действительно, задачка не из легких. Если предположить, что это компьютер, то я должен вбить ему какой-то программный код. А если предположить, что это живое существо, то я должен как-то объяснить серию действий. Вот только как ему это объяснить? «Петр Людвигович», — начал я, — «скажите мне, а какие вообще у него есть органы? Я имею в виду органы чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух. Вот о чем я говорю. Я пытаюсь хотя бы понять, как можно с ним общаться». «У него нет глаз», — наконец сказал немец. «И у него нет ушей. Несколько развито обоняние, и, пожалуй, очень близко к коже находятся вкусовые рецепторы. Но они очень слабенькие, как у всех хищников. Вы ведь знаете, Константин, что чувство вкуса у хищников в 50 раз слабее, чем у человека. Им ведь приходится есть сырое мясо. Чувство вкуса нужно им только для того, чтобы определить, испортилась пища или нет. И вообще, пьют они хорошую фоду или плохую. Примерно на данном уровне находится его чувство вкуса. Глаз он не имеет вообще. Полагаю, эта функция у него есть только для того, чтобы распознавать собственного хозяина. В общем, я бы сказал, что это вид мутировавшей змеи. Они ведь тоже глухи. Пожалуй, мне стоит сходить в цирк и посмотреть на выступления факиров, которые играют на дудочке для змеи, — пошутил я. А что еще насчет его способности чувствовать лебен? Он ведь может поглощать мой лебен, значит, он чувствителен к нему. Как он воспринимает его эманации в пространстве? «Это верный ход рассуждений, Константин», — кивнул немец. «Похоже, лучше всего он как раз чувствует эманации именно этого вещества. Но здесь есть одно ограничение. Судя по всему, он начинает чувствовать их после того, как сам множество раз через различные промежутки времени принимал на себя лебен, причем именно от своего хозяина». «То есть мои тренировки сейчас проходят не впустую?» «Вы совершенно правы. Они проходят не впустую. Именно сейчас формируется некая важная часть. Пожалуй, вам следует продолжать подобные занятия. И я бы сказал, начинать вводить какой-то элемент имитации атаки». «А что если, когда Костя будет выполнять свои упражнения, выпуская мощный источник лебена, рядом будет человек, который будет повторять его действия, но действия, завершенные печатью, чтобы вызвать сильную магическую атаку? Тогда меч будет, по крайней мере, чувствовать, что вместе с выбросом либо на его хозяина, либо во внешнем пространстве тоже происходит сильный выброс с формированием в атаку», — сказала Аня, до этого внимательно слушавшая наш разговор. «А ведь верно!» — воскликнул немец. «Не знаю, насколько это эффективно, но должен сказать вам, фрау Анна, зерно здравого размышления, нет, даже зерно гениальности в этом есть». Девушка смутилась. «А что если...» — начал я, но оборвал свою мысль на полуслове. «Я представил, как мы вдвоем держим меч и выполняем взмах, после чего откладываем силы, Аня, формируя свою атаку, а я, просто выпуская чистую энергию. Нет, пожалуй, такой способ не подойдет. Эта змеюка ведь признает одного хозяина. Нет, то, что я подумал сейчас, было глупостью, сказал я. Что ж, тренировки и еще раз тренировки.